Самое святое — наш язык. Наталья Горбаневская, газета «Русская мысль», 3 февраля 1983 года. Иосиф, меня просили провести это интервью как разговор двух поэтов. Думают, что это нам с тобой нетрудно. Когда мы познакомились, тебе было 20, мне 24. Я чувствовал себя очень взрослый в сравнении с тобой. И сейчас мы уже не молодые люди и не молодые поэты, уже не в Москве и не в Ленинграде. Я в Париже, ты в Нью-Йорке. Просто цитаты из Анны Андреевны. Именно. У нас выходят сборники, но я думаю, что здесь, когда автор может и сам набрать на машинке и задешево напечатать, число выпущенных книг не всегда что-то значит. Да и вообще не хотелось бы обсуждать, у какого поэта какое место. Прости, что я тебя перебиваю. Это вообще поразительно. Что огромная нация, это не только Россия, это и в Англии, и во Франции, огромная культура. Во всякую эпоху, во всяком поколении всегда означает одного великого поэта. Почему не двух, почему не 16, особенно в случае с Россией? Скажем, если говорить о первой половине 20 века, о первых 30 годах, кто там был самый великий поэт? Их было минимум 6. И что, собственно, замечательно в изящной словесности, когда говорят «первый поэт», переносит в литературу иерархию, скорее, политического пошиба. По-моему, это дикое занятие. Прости, что перебил. Да нет, ты сказал именно о том, о чем я и начала. Не будем расставлять по степеням и ранжирам. Лучше скажи, что ты думаешь о сегодняшней русской поэзии, вне зависимости от того, по какую сторону железного занавеса она существует? Поэзия и литература вообще определяется не географией, а языком, на котором она создается. Было бы диковинно, если бы мы пользовались иным принципом, тогда из русской литературы выпали бы мертвые души, бес и идиот, чуть не весь Тургенев. Если говорить про сегодняшний день, знаешь, раздавать места и расставлять всех по полочкам я совершенно не в состоянии. Лучше, наверное, назвать несколько имен, исходя исключительно из любви, больше ни из каких соображений. Из того, что мне пришлось читать на протяжении последних лет, на меня самое сильное впечатление произвели стихи Кублановского и замечательные стихи Семена Липкина. Для меня это было, надо сказать, огромным открытием. Дело в том, что меня всегда поражало. Как это так получилось, что в России, на долю которой выпал такой уникальный, катастрофический во многих отношениях опыт, опыт приближения человека к самым экзистенциальным основам, годы коллективизации, война, не говоря уж о терроре, дело даже не в самих политических событиях, а в том, что они человеку показали в жизни. Так вот, как получилось, что это не нашло почти никакого отражения в поэзии? Конечно, поэзия не журналистика, а все-таки это должно было как-то сказаться. И вот, я читаю Липкина, именно это и произвело на меня такое впечатление. Липкин — поэт замечательный во многих отношениях, хотя, я думаю, его поэтика отчасти пострадала от того, что ему пришлось заниматься всю жизнь переводами. Это знаю на собственном опыте. Когда переводишь, набиваешь себе руку версификацией. Это довольно вредно? Вредно, да и противопоказано. Правда, надо же как-то на хлеб зарабатывать. А у него никакого иного способа не было, только переводить. И даже поразительно, как Липкин все-таки оказался достаточно стилистически независим. Время от времени, конечно, сталкиваешься с некоторой механистичностью стиха, но содержание совершенно ошеломляет. Когда, скажем, в поэтике позднего романтизма рассказывается об отступлении огромной группы войск, это что-то совершенно уникальное, это действительно эпос. В связи с поэзией Липкина мне хотелось бы сказать и об Инне Леснянской, больно уж это связано и стилистически, и экзистенциально. Из того, что я читал в последние годы, особенно в «Континенте», стихи Леснянской на меня произвели особое впечатление. Русский поэт, да и вообще поэт, всегда продукт того, что написано до него. Он начинает отталкиваясь или, наоборот, по принципу эхо. Единственное эхо, которое я отчетливо различаю в стихах Леснянской, — эхо ахматовское. И слава Богу! Она совершенно замечательный лирик, особенно в коротких стихах, и это стихи чрезвычайной интенсивности. Из всех русских поэтов, которых я знаю на сегодняшний день, Леснянский, может быть, точнее, чем кто иной пишет о смерти. Это действительно самое прямое отношение с предметом, о котором она говорит. Это ведь одна из самых главных тем в литературе. Кто еще? Из более молодых я просто не знаю, кого назвать, потому что мне нравится многое, но не всегда полностью. Вот почему я говорю о Кублановском с таким воодушевлением. В этом поэте чувствуется цельность. На протяжении ряда лет, вольно или невольно, я оказываюсь читателем массы рукописей. И есть одна тенденция в стихах, приходящих из Москвы, Ленинграда, которая меня не то что настораживает, но, скажем, огорчает. Это такая, как бы сказать, банальная религиозность, где есть элемент или не хлыстовский, то несколько даже фарисейский, когда человек как бы гордится тем, что он верит в Бога. Это, конечно, психология неофита, который так что обратился, так что себя открыл. С этой темой, если угодно, нужно быть чрезвычайно осторожным, ибо когда пишешь стихотворение, адресованное непосредственно Всевышнему, тот как бы предполагает, что и Всевышний должен тебе ответить. Был такой замечательный английский поэт, которого мне довелось узнать, Уинстон Орден. Однажды он сказал удивительную вещь. Йоганну Себастьяну Баху чрезвычайно повезло, потому что, когда он хотел славить всемогущего, он писал мессу, адресованную прямо всемогущему. И если сегодня вы хотите восславить Творца, вы должны пользоваться косвенной речью и говорить обиняками. Обиняками, то есть о мире, который есть творение, и славить творение, а не прямо Творца. «Всесильный Бог деталей, всесильный Бог любви», — сказал Пастернак. «Бог всегда в деталях, потому что, когда непосредственно имеешь дело с этой категорией, тут вполне возможно ослепление, как когда смотришь прямо на солнце». Кублановский, по-моему, единственный поэт из всего поколения, который способен обращаться к этой теме с поэтическим достоинством и подлинной сдержанностью. Это поэт, который в конце концов пишет о чуде жизни, о даре, и пишет не как человек, ошеломленный этим даром, хотя и ошеломленный, но как тот, кто понимает масштаб дара и понимает, что его этот дар и дарителя не следует компрометировать чрезмерными похвалами. Это одна из сторон, которая мне очень в нем нравится. Кроме того, он, конечно, поразительный лирик. Меня тоже часто смущает то же самое в этих религиозных стихах, о которых ты говорил. Я думаю, что это вообще болезнь неофитской интеллигенции. Получив дар веры, человек сразу думает, что он хороший, да, что он лучше других, что этот дар ему дан за какие-то там заслуги. И славит этот дар, он восславляет собственные заслуги, то есть самого себя. Но это и не религия, и не поэзия. По-моему, все это началось со стихов из Живаго, вся эта тенденция, весь этот интерес к религиозности. Конечно, естественно, была реакция читателя на стихи из Живаго после всей идиоматики и изящной словесности времен Сталина. Вы вдруг услышали человеческий голос. А он еще, этот человеческий голос, вам повествует действительно о чуде, о Христе. Но Пастернак сам говорил, что когда человек обращается... Он еще говорил, между прочим, когда еврей обращается в православие, он очень сильно нервничает. И зачастую я слышу эту нервозность и желание неофита доказать, что он более православный, чем патриарх всея Руси. Я хотел бы вернуться к разговору о новых именах в поэзии. И мне тоже трудно было бы прибавить к сказанному какие-то еще имена, потому что я все время ищу неудачную строчку и неудачное стихотворение. Для публикации этого достаточно, но для себя я ищу поэта. Ты назвал три имени — Липкин, Леснянская, Кублановский. Люди разных поколений, в последние годы пришедшие к читателю. Тут мы действительно встретились с явлением поэта. Об остальных, чьи стихи мне нравятся, я пока не рисковала бы этого сказать. Я еще жду. Знаешь, вот еще что. Я, может быть, в сильной степени живу своими старыми привязанностями, но для меня замечательным поэтом был и остается Евгений Рейн. Я у него многому научился. Один урок он мне преподал просто в разговоре. Он сказал: «Иосиф», а мне было тогда 20 лет, как раз тот период, о котором ты говорила, «в стихотворении должно быть больше существительных, чем прилагательных, даже чем глаголов. Стихотворение должно быть написано так, что если ты на него положишь некую волшебную скатерть, которая убирает прилагательные глаголы, а потом поднимешь ее, бумага все-таки будет еще черна, там останутся существительные: стол, стул, лошадь, собака, бой и кушетка. Это может быть единственный и главный урок по части стихосложения, который я в своей жизни услышал. По старой памяти мне дорог Кушнер. У меня есть некоторые возражения чисто стилистические, но это поэт подлинный. Кто еще? С гораздо меньшим красноречием я, видимо, в состоянии говорить о том, что мне противно. Но стоит ли об этом? А почему бы и нет? И кто противен, и главное, что противно? Самое неприятное ощущение мне возникает, пожалуй, от стихов Вознесенского. Мне было бы довольно трудно определить это терминологически. Но я помню состояние уникального отвращения, которое я испытал, когда читал его стихи о ташкентском землетрясении, с этими каламбурами, с этими ассонансами, когда речь шла о катастрофе такого масштаба. А кроме того, человек, который мог написать, что чайка — это плавки Бога, это для меня уже не птичка, а крест на человеке, на поэте. Когда заходит речь о современной советской поэзии, всегда говорят о Евтушенко и Вознесенском. Евтушенко при всей его монструозности, личной, политической и так далее, мне все-таки симпатичнее, потому что, по крайней мере, его язык — это все-таки русский язык. Правда, я давно не читал ничего гаже, чем недавние стихи Евтушенко в «Новом мире». Ты сказал, что не хочешь искать термина для поэзии Вознесенского. А у меня такой термин давно есть — это симуляция. Он симулирует авангардизм, вообще симулирует поэзию. Он симулирует довольно успешно и очень многим затуманивает глаза, особенно иностранцам. Ну, я думаю, не одним иностранцам, но и соотечественникам тоже. Но дело не только в этом. Симуляция, да, это безусловно так. Но меня выводит из себя даже не столько содержание, сколько качество языка. Это человек, строчки которого обладают совершенно уникальной способностью вызывать физиологическую реакцию тошноты. Я чрезвычайно редко реагирую таким образом на написанное. Все-таки, когда видишь, что книга называется «Стихи», избранные, неизбранные, какие угодно, ты все-таки к стихам, даже к плохим, подходишь с несколько иным критерием, нежели к любому другому тексту. Если возникает подобное ощущение от чтения заведомо ложной информации, это еще туда-сюда. Но когда такая реакция возникает на стихи, понятно, что речь идет уже о складе ума, мироощущении, главное, об ощущении языка. Ибо когда мы хваем или ругаем поэта, особенно когда хвалим, мы совершаем в некотором роде ошибку. Мы считаем, что язык — орудие поэта, ровно наоборот. Поэт — орудие в руках языка, ибо язык существовал до нас и будет существовать после нас. Что касается меня, если бы я начал создавать какую бы то ни было теологию, я думаю, что это была бы теология языка. Именно в этом смысле слово для меня нечто священное. И когда в языке производится манипуляция такого сорта, как у Вознесенского, это для меня хуже всякого богохульства. Может быть, именно поэтому Вознесенский сейчас чуть не единственный автор в Советской России, которому дозволено писать слово «Бог» с большой буквы, в то время как, скажем, даже у Достоевского или Толстого это слово пишут с маленькой буквы, потому что в том языке, который уж прошел через манипуляции, это не только не опасно, но это может сыграть свою манипулятивную роль, безусловно. Вознесенский и Евтушенко еще пригоршня. Это люди, которые бросают камни в разрешенном направлении. Не то чтобы заранее указанном, я не хочу так дурно о них думать, но, в общем, это люди, которые создают видимость существования литературы. Вот тут мы говорили о Кублановском, о Леснянской, о Липкине. Кублановскому пришлось уехать. Леснянский и Липкин публиковаться на родине не могут. Это потому, что если поэт развивается, то рано или поздно в его развитии наступает момент, когда не содержание его стихов, а его идиоматика, его стилистика не устраивает власть придержащих. Содержание, конечно, тоже может не устраивать, хотя, я думаю, никогда содержание стихов не играло такой роли, как содержание прозы. Взять все эти головы, снятые с русской поэзии в первой половине нашего столетия. Ни Мандельштам, ни Гумилев не делали в своих стихах заявлений вроде «Долой советскую власть», хотя потому что для поэта подобные заявления просто банальны и одномерны. Поэзия имеет дело с куда более сложной моделью мира и языка. Поэт в своем развитии, если он поэт подлинный, повторяет развитие языка. Он начинает с какого-то детского лепета, потом идет к зрелости, к большей зрелости, наконец, к самому языку, и выясняет, что если поэта не печатают, то потому что это не печатают язык. Язык оказывается в состоянии противоречия и противоборства с системой и с языковой идиоматикой, которой пользуется система. То есть, другими словами, русский язык не выносит языка, которым пользуется власть. Именно поэтому и не печатают у нас на родине настоящих поэтов, потому что власть хочет установить некую языковую доминанту, в противном случае все будет из-под контроля. Любая речь, любое умозаключение, любой декрет, закон, формулируемый государством, они, как правило, пользуются соответствующей лексикой, стилистикой. Иными словами, не печатая поэта или прозаика, но более поэта, ибо поэзия много важнее как двигатель языка и как отражение его развития, потому что проза, в конце концов, имитирует речевые стандарты, в то время как поэзия стремится к большей сгущенности языка. Государство не только оскопляет население, оно пытается оскопить еще и его язык. Это правда, ужасная и грустная правда. Много лет назад я читал историю Геродота, и, по-моему, в третьей книге он рассказывает о племенах, населяющих Скифию, то есть практически о наших предках, и говорит: «Там, на севере, живет племя, которое селится в сильно заселенной местности. Они живут земледелием и охотой, строят дома из подручного материала. И именно из леса раз в год у них летают белые мухи». Это Геродоту кто-то рассказал, что там снег. Он говорит: «Одна из наиболее интересных деталей, которые про них известны, то они находятся в состоянии постоянного изумления перед своим языком». Вот я и думаю, язык, который нам дан, он таков, что мы оказываемся в положении детей, получивших дар. Дар, как правило, всегда меньше дарителя. Это указывает нам на природу языка. Я думаю, что у России, я бы сказал так, хотя это несколько рискованное заявление, самое лучшее и драгоценное, чем Россия обладает, чем обладает русский народ, — это язык. И всякий, кто пользуется языком добросовестно, пачет его с талантом, должен быть народом уважаем, чтим, любим. Самое святое, что у нас есть, — это, может быть, не наши иконы и даже не наша история, — это наш язык.